Пока он не спеша шагал по дорожке, держа одну руку на кобуре, зыркая маленькими бусинками глаз вправо и влево, калейдоскоп беспорядочных видений закружился перед мысленным взором Скарлетт. Перерезанные горла, надругательство над беззащитными женщинами, о которых шепотом повествовала тетушка Питтипет, дома, обращенные в пепел вместе с умирающими людьми, дети, вздетые на штыки, чтобы не пищали, все неописуемые ужасы, таящиеся в слове «янки». Ее первым побуждением было спрятаться в чулане, заползти под кровать, спуститься по черной лестнице и броситься к болоту, зовя на помощь. Что угодно, лишь бы убежать. Но тут скрипнули ступеньки крыльца под осторожной ступней. Затем она услышала, как солдат, крадучись, вошел в холл и поняла, что путь к отступлению отрезан. Оцепенев от страха, она прислушивалась к его передвижениям из комнаты в комнату, и шаги звучали все громче, все увереннее, по мере того, как он убеждался, что дом пуст. Вот он прошел в столовую и сейчас верно направился на кухню. При мысли о кухне ярость полоснула Скарлетт по сердцу, как ножом, и страх отступил. Там, на кухне, на открытом очаге стояли два горшка. Один с печеными яблоками, другой с похлебкой из овощей, раздобытых с таким трудом на огороде в 12 дубах и у Макинтошей. Скудный обед, которым надлежало утолить голод 9 людей, и которого, в сущности, едва могло хватить на двоих. Скарлетт уже несколько часов усмиряла свой разыгравшийся аппетит, дожидаясь возвращения тех, кто ушел на болото. И при мысли, что Янки съест их жалкую еду, ее затрясло от злобы. Будь они все прокляты! Они налетели на Тару, как саранча, опустошили ее и оставили людей медленно погибать с голоду. А теперь вернулись, чтобы отнять последние жалкие крохи. Ее пустой желудок свело судорогой. Богом клянусь, уж этому-то Янки больше не удастся ничего украсть. Она скинула со здоровой ноги истрепанную туфлю и босиком подошла к бюро, не чувствуя даже боли от нарыва. Бесшумно выдвинув верхний ящик, она вынула оттуда тяжелый пистолет, привезенный из Атланты пистолет Чарльза, из которого ему так ни разу и не довелось выстрелить. Она пошарила в кожаном патронташе, висевшем на стене под саблей, достала патрон и, не дрогнувшей рукой, вложила его в патронник. Затем, быстро и все так же бесшумно, проскользнула на галерею, окружавшую холл, и стала спускаться по лестнице, держась одной рукой за перила, сжимая в другой руке пистолет, прикрытый у бедра складками юбки. «Кто здесь?» — раздался громкий гнусавый окрик, и она замерла на середине лестницы, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, заглушая этот голос. «Стой! Стрелять буду!» Он появился в дверях столовой, весь подобравшись, как для прыжка. В одной руке у него был пистолет, в другой — маленькая шкатулочка розового дерева со швейными принадлежностями, золотым наперстком, корундовым желудем с золотой шапочкой для штопки и ножницами с позолоченными колечками. У Скарлетт ноги стали ледяными от страха, но лицо ее было искажено яростью. Шкатулка Эллен у него в руках. Ей хотелось крикнуть: «Положи! Сейчас же положи ее на место, ты, грязная!» Но язык ей не повиновался. Она просто стояла и смотрела на Янки и увидела, как напряженная настороженность его лица сменилась полунахальной, полуигривой ухмылкой. «Да тут кто-то есть в этом доме?» — сказал он, и, пряча пистолет в кобуру, шагнул через порог прямо к ней и остановился под лестницей. «Ты что ж, совсем одна здесь, малютка?»